Глава 20. От Бени до поселения Команда шоссе было еще более или менее ровным, хотя и грунтовым. Но едва колонна свернула на восток, грунтовка сменилась обычной песчаной и пыльной, хотя и плотно утрамбованной дорогой. Сразу стало видно, что по такому покрытию во время сезона дождей далеко не уедешь. Поселения встречались часто, но все они были небольшими и бедными. Как только колонна останавливалась, машины сразу же окружали местные жители, в основном женщины и ребятишки. Они с надеждой в глазах смотрели на солдат и водителей, просили дать им хоть какой-нибудь еды. Русские спецназовцы в ответ могли лишь извиняться и угощать детей и беременных женщин чем-нибудь из своих личных запасов. Поначалу африканским армейцам такое отношение было в диковинку. У них не было принято делиться припасами с совершенно чужими для них людьми. Но вскоре и они прониклись теми же чувствами голодным конголезцам и тоже стали на стоянках раздавать консервы, шоколад и вяленое мясо из сухпайков. Но чем ближе они подъезжали к джунглям Окапи, тем меньше к ним выходило народу. Жители худые и, судя по их взглядам, голодные, с опаской смотрели на них, стоя у своих хижин. Но близко к машинам не подходили. Если даже какой-нибудь малыш хотел подойти ближе, мать или кто-то из взрослых останавливал его. Как-то из одной деревни, жители которой вовсе попрятались по своим домам, едва завидев подъезжающие к селению машины, к дороге вышел только одинокий старик. Единственным его одеянием была набедренная повязка. На шее же висела куча амулетов. Все лицо старика было испещрено узорчатой татуировкой. Суровый взгляд темных, словно ночь, глаз не предвещал ничего хорошего. «Серьезный дед», — заметил Пушкин, обращаясь к Науму, когда они медленно проезжали мимо деревни и старика. «Это местный шаман», — пояснил тот, — колдун. Они в этих местах очень влиятельные, и именно из-за них и еще из-за разных иностранных экологов тут никак не проведут нормальную дорогу. — Ну, с экологами все понятно, — отозвался Игорь. — Они против вырубки лесов и, значит, против цивилизации в этих краях. А шаманам-то что не нравится? Они вроде бы как раз наоборот должны ратовать, чтобы народ в их деревне не голодал. Вон, он сам-то какой худющий, явно не доедает. «Он привык мало есть», — отозвался Наум. «Колдуны питаются в основном растительной пищей. Считается, что так им проще общаться с духами предков и духами леса. Они нанюхаются каких-нибудь наркотических трав или накурятся ими и впадают в транс. Если желудок пустой, то эффект от таких процедур сильнее. А то, что они тоже выступают против дорог и цивилизации, это тоже понятно. Если жители деревни будут сыты или, не дай бог, отправят по этим дорогам своих детей в школу или в больницу, то считай все. Они, шаманы, свой авторитет потеряли. Они очень заботятся о своем авторитете. Авторитет — это власть. Да, я как-то читал, что они выполняют в племени функции лекарей, священников, судей и, так сказать, серых кардиналов при вожде племени, — вспомнил Пушкин. Что значит «серый кардинал»? — не понял Наум. Ну, это значит, что реальная власть находится не у вождя, а у такого вот колдуна. А, ну да, так оно и есть, — согласился Наум. Они немного помолчали, потом Зайцев спросил. «Я слышал, что в Африке до сих пор есть племена, которые едят людей. Это правда?» «Вообще-то есть», — нехотя признался Наум. «В северном Киву, это там, где мы переезжали границу с Угандой, как раз есть такие племена. Но это только официальные данные. На самом деле, таких племен в том же Конго много. Люди верят, что, съев своего врага, они получат некую магическую силу». «Темный народ», — вздохнул Зайцев. «Да, но этот темный народ сейчас имеет сильных и очень хитрых лидеров. Ты слышал когда-нибудь о восстании Камуины Нсапу. «Нет, не слышал», — честно признался Пушкин. «Это оппозиция нынешнего правительства», — стал рассказывать Наум. «В нее входит в основном народ Луба, который живет в провинции Касай и еще четырех провинциях. Так вот, они в какой-то момент стали убивать всех людей, которые не принадлежали к их этнической группе, хотели очистить свои земли от чужих людей и единолично пользоваться всеми ресурсами. Против них правительство организовало подразделение под названием Банамура. В них входили племена Чокве, Пенда и Тетела, которые стали убивать всех Луба. Ну, и была война, в которой и та, и другая сторона иногда устраивала победные банкеты с поеданием плоти пленных. Получается, что и сейчас такое варварство встречается, удивился Пушкин. Наум, хотя и нехотя, но согласился с ним, добавив: когда война закончилась, Банамура выросла в численности, стала чем-то вроде местной мафии и теперь контролирует почти все ресурсы в этой стране, в том числе и добычу золота в национальном парке Окапи. Члены Банамуры занимаются также продажей наркотиков, продажей детей и женщин в секс-рабство и другими криминальными делишками. Нередко нападают на гуманитарные грузы. Ходят слухи, что и на этой дороге, по которой мы сейчас едем, часто устраиваются засады на колонны машин. «Слухи просто так ходить не будут», — озадаченно почесал затылок Пушкин. «Надо бы Атоса предупредить. Пускай доложит командиру, чтобы уж никаких неожиданностей не было». Игорь связался с Калининым и рассказал ему о том, что узнал от Наума. «Местная мафия, говоришь?» — озадачился Атос. «Мне мои водители что-то такое говорили о местных соловьях-разбойниках, но я как-то несерьезно воспринял их информацию. Понял так, что нападают только на одиночные машины, и то небольшими группами. Но если все так серьезно, как ты говоришь, и мафиозные людоеды могут подкараулить нас в дебрях африканского леса, тогда другое дело. Я доложу тайге». Выслушав предположение Атоса, Соболев тоже не стал отмахиваться от слухов и дал приказание выпустить в небо перед колонной дроны. «Будем следить за дорогой», — сказал он, отдавая приказание Темному и Атосу. «Всем бойцам передайте готовность номер один. Водители, пускай тоже свое оружие держат наготове. Пока не проедем опасную зону, смотрите в оба всем и во все стороны сразу». «Тайга, это купец», — раздался в наушнике Соболева голос Михаила. «Я тут посмотрел на досуге карту. В этой местности деревеньки находятся далеко друг от друга, и у дороги много поворотов. Деревья в некоторых местах могут расти густо, что затруднит обзор для дронов. Может, кроме птичек, на этот раз запустить и беспилотник? Пусть полетает над лесом. Может, у него лучше получится с разведкой?» «Мысль хорошая», — одобрил Соболев. «Но чтобы его запустить, нужно сделать остановку. Давайте притормозим. Что же поделать? Мне нужно еще кое о чем с вами посоветоваться». Перед самым въездом в зону заповедника Окапи остановились. «Я вот что думаю. Может, нам провести машины через эти джунгли не все сразу, а по частям?» — спросил Соболев, посмотрев в первую очередь на Михаила, а потом и на остальных офицеров. «Тут не везде непроходимый лес, подходит близко к дороге. Есть и открытые места», — заметил Михаил. «Насколько я знаю, в заповеднике бывает много туристов. И та часть дороги, которая близко подходит к национальному парку Окапи, вполне безопасна. А деревья вдоль дороги вырублены. Опасность представляет часть леса в бассейне реки Итури, которая осталась за пределами парка. А это вся вторая половина резервата. По моим данным, в ней проживают кочевые охотники-пигмеи». «Они тоже людоеды?» — не удержался от вопроса Калинин. «Нет, наверное», — неуверенно ответил Михаил. «Но народ этот, по слухам, довольно воинственный». Надеюсь, что они не примкнули к рядам Бана-Муры и не нападут на наш караван», — покачал головой Блохин. «Не очень бы мне хотелось уничтожать маленький народец». «Но по этому поводу я ничего сказать не могу», — пожал плечами Михаил. «Будем надеяться, что нападения как такового не случится». Когда колонна с грузом остановилась у самого въезда в национальный парк Акапи, Рош снова напрягся. Он не знал причины остановки, но слышал, как Соболев переговаривается по рации, и голос у главного спецназовца был встревоженный. Рош понимал, что узнать о засаде никто в колонии не мог. Но что же тогда заставило русский спецназ насторожиться и собрать командиров? Неужели же он, Рош, где-то прокололся или чего-то не досмотрел, не учел? Или это обычная практика у русских – осторожничать при любых необычных обстоятельствах? Но что тогда стало поводом для такой осторожности? Вопросы, которые задавал себе Рош, не находя на них ответы, бесили его не меньше, чем слежка за ним сибиряка. Если бы не Сосновский, то Рош давно бы уже связался с кем следует и доложил бы о задержке груза и о странном поведении русских, охранявших колонну. Может быть, кто-то из его соотечественников знает, что происходит. Рош посмотрел на Балу. «Нет», — подумал он, — «этот уволень точно ничего не знает». И тут он подумал о Науме. Уж этот-то умник наверняка должен знать, почему колонна остановилась. Ведь именно его командир Атос первым связался с тайгой. О том, что Атос о чем-то говорил с Соболевым, Рош знал со слов Ванюшина. Прапорщик, который тоже был на одной волне с русскими командирами, сам сказал об этом сержанту Дамале. Рош же, находившийся поблизости, услышал эти слова Кутузова. Собственно, это нечаянно послушанное сообщение и стало причиной для беспокойства. Связав воедино разговор Атоса и тайги с остановкой всей колонны и прибавив к этому еще и сбор командиров звеньев, Рош понял, что план по захвату фур может быть сорван. Но как связаться с доктором и узнать истинную причину остановки? Наум сейчас находится в дальнем конце колонны, и чтобы пойти к нему, оставив свой пост в начале колонны, нужна веская причина. И Рош такую причину придумал. Наум, после того, как он оказал медицинскую помощь раненым в перестрелке с бандитами Уганды, получил от Соболева новое назначение и стал не только бойцом охраны, но и ответственным за здоровье людей в колонии. Узнав, что военный с позывным «доктор» и вправду разбирается в медицине, к нему потянулись со своими проблемами не только водители, но и бойцы. Но Наум мало кому мог помочь, ведь у него не было при себе необходимых для такой помощи лекарств. Тогда Игорь Зайцев, обратившись к Калинину, попросил командира поспособствовать сбору аптечки на нужды миссии. Тот, в свою очередь, обратился к Соболеву. Список всего необходимого для создания такой аптечки прилагался, и вскоре Науму была вручена медицинская сумка, заполненная всем, что могло бы пригодиться для первой помощи. И к Науму потянулись люди. Доктор поначалу даже растерялся от такого к нему доверия, но затем с большим удовольствием взялся за свои обязанности. В Африке свирепствуют многие виды лихорадок и различных инфекций. От них не застрахованы не только приехавшие на континент, но и коренные жители, которые, казалось бы, с рождения должны иметь иммунитет ко многим местным болезням. Чаще всего людей в колонии мучила лихорадка и кишечные инфекции. Иногда водители обращались к бате с порезами или ссадинами, которые из-за несвоевременной обработки начинали гноиться. Но с такими болячками Наум справлялся легко. Давала о себе знать практика в медицинском центре в Бангао. Рош, глянув в сторону Сосновского и увидев, что тот сейчас смотрит в другую сторону, быстро смочил лицо и шею водой из бутылки и пошел по направлению к сержанту Дамале. «Мне нужно отлучиться с поста», — сказал он, корчась словно от боли и схватившись за живот. «С утра мучаюсь, наверное, какая-то инфекция». Дамала нахмурился. Еще не хватало, чтобы его боец в самый неподходящий для этого момент слег с кишечной инфекцией. «Иди», — позволил он, — «а на обратном пути зайди к доктору, пускай Бата даст тебе какие-нибудь таблетки». Рош кивнул и, держась за живот, направился в ближайшие кусты. Там он выпрямился и посмотрел в сторону колонны, не наблюдает ли кто-нибудь за ним. Потом, пригнувшись и прячась за густым кустарником, направился к концу каравана. Отыскав глазами Наума, который сидел вместе с Пушкиным на квадроцикле, уже не таясь, он вышел и окликнул его. Наум очень удивился, увидев Роша, но сошел с вездехода и направился ему навстречу. «У тебя есть таблетки от расстройства живота?» — поинтересовался Рош и сморщился, словно у него и впрямь разболелся живот. «Мне нужно сходить за сумкой», — махнул Наум рукой в сторону одной из фур. «Она в кабине». «Пойдем вместе». Рош пошел следом за Наумом под подозрительным взглядом Игоря Зайцева. «Эй, доктор, ты куда?» — окликнул Пушкин Наума, и тот остановился. «Я сейчас вернусь», — ответил он по-русски, указав на Роша, добавил, — «дам ему лекарство». Пушкин кивнул и отвернулся. «Что ты ему сказал?» — поинтересовался Рош, и, чтобы показать свое дружеское расположение к Науму, похвалил его. «Ты отлично научился говорить по-русски». «Я сказал, что пошел за лекарством для тебя», — ответил Наум. «Интересно, долго мы еще будем тут стоять?» — как бы, между прочим, спросил хитрец. «Странно, что мы вообще остановились ни с того ни с сего». «Ну почему же ни с того ни с сего?» Не подозревая подвоха, сказал Наум. «Впереди джунгли, а на этом участке случаются нападения на проходящие грузовики. Я рассказал Пушкину о Банамуре, который в этих местах ведет незаконную добычу золота, а заодно о повадках этой мафиозной группы. Вот и решили, что надо постраховаться от нападения на колонну. Думаю, что скоро уже поедем. Вот, держи свое лекарство». Протянул Наум Рошу несколько голубоватого цвета пилюль. «Выпьешь разом две, а через 4 часа еще две. Понял?» «Да, понял», — буркнул Рош, и, не поблагодарив, снова поспешил вернуться в кустарник, словно у него опять прихватило живот. На самом деле он едва сдерживал вырывавшееся наружу бешенство. Он готов был убить Наума тут же на месте. Он никак не ожидал, что этот умник будет знать, да еще и расскажет русским, что в лесах Итуры хозяйничает мафия. Рош надеялся, что атака на фургоны будет неожиданностью для русских спецназовцев, и они не успеют отреагировать на нападение должным образом. Но теперь из-за болтливого языка доктора все бойцы охраны будут на чеку. А это в планы Роша и его хозяев явно не входило.